Глава 10. Охотники бежали в сторону ворот в дебри, а я старался от них не отставать. За считанные минуты община замерла, в окнах перестал гореть свет, и только уличные фонари тускло освещали дорогу. Наступила такая тишина, будто кроме меня и охотников больше никого не было. Люди, привыкшие жить по соседству с опасными тварями, научились реагировать быстро. Тут один из охотников остановился и, обернувшись, увидел меня. «Ты-то что здесь делаешь? А ну марш домой!» — выкрикнул он и махнул рукой. «Я не помешаю!» — заверил я и остановился. «Вали домой, тебе сказано! Быстро!» — поддержал его второй охотник. Вдруг со стороны ворот раздалось громкое угрожающее шипение. Мужчины разом развернулись в сторону звука и, прицелившись, медленно двинулись по дороге, высматривая крата в полутьме. Я решил больше не попадаться им на глаза, поэтому пробежал между домами и очутился на 4-й улице. В это время раздались выстрелы. Сначала стреляли справа, потом присоединились слева. Послышался яростный визг, и я увидел, как мне навстречу бежит гигантское черное существо. Когда оно попало в круг света фонаря, получилось рассмотреть длинного ящера с черными пластинами чешуи, желтыми глазами и ярко-красным языком. Цепляясь изогнутыми когтями об булыжники, он передвигался с огромной скоростью и с каждым шагом приближался ко мне. Вслед зазвучали выстрелы, но пули наверняка застревали в плотных пластинах, не причиняя смертельных ран ящеру, который лишь больше злился и пытался как можно скорее скрыться от обидчиков. Понимая, что еще достаточно слаб, я все равно остался стоять на пути фурии, очень уж хотелось испытать свои силы. «Остановись!» Мысленно велел я и поднял руку. «Я, друид, Орвин Мудрый, приказываю тебе остановиться». Ящер замедлился, мотая головой, будто пытался прислушаться. «Стоять, я приказываю тебе!» В это время ящер раскрыл зубастую пасть, взревел и ускорился. «Гниль в корень! Очередной крат не слушается меня!» Пришлось развернуться и рвануть по тропинке между двумя дворами. Ящер побежал вслед за мной, сшибая на бегу заборы твердыми боками. «Гниль в корень! И зачем я вообще пришел сюда?» Выбравшись на мощеную дорогу, я намеренно ринулся в сторону ворот в надежде, что охотники все еще там. Однако они уже были на 4-й улице, а я уже порядком выдохся, и надолго меня не хватит. Крат тем временем был все ближе. Споткнувшись в полутьме о булыжник, я свалился на дорогу и сильно ударил колено. Когда поднялся, понял, что не то что бежать, идти не могу. Ящер уже был на расстоянии 20 метров, вот-вот догонит и набросится. Собрав всю энергию, что была во мне, я отправил ее в ладонь и выставил руку перед собой. «Я приказываю тебе остановиться! Стой!» Вместе с мысленным сигналом отправил в ящера свою энергию, которая пульсирующим теплом вырвалась из ладони и устремилась к нему навстречу. За 3 метра от меня, когда я уже весь сжался, приготовившись к нападению вторженца, он остановился. Его бока ходили ходуном от частого дыхания после быстрого бега. Ярко-красный язык постоянно облизывал удлиненную морду. Лапы, дергаясь, царапали булыжники, но он не двигался с места. Я протяжно выдохнул и провел рукой по лицу. Даже не припомню, когда в последний раз пугался зверя. Все-таки это большая глупость — вставать на пути такого большого взбешенного крата. Нужно научиться жить в новом теле и не забывать, что я довольно слаб. Настолько слаб, что даже остановил с трудом, не говоря о том, чтобы связаться с духом. В это время слева из домов выбежали охотники и продолжили пальбу. На этот раз они били не по прочной чешуе, а целились в голову. Крат снова взревел и рухнул у моих ног от меткого попадания пули в глаз. «Какого черта ты здесь делаешь? Тебе было сказано уходить!» — напустился на меня охотник. «А если бы он убил тебя?» Это был молодой широкоплечий мужчина с моей улицы. Валера, но все звали его по прозвищу — Сокол, за зоркий глаз. Он так же, как и остальные соседи, помогал мне с колодцем. Мне нечего было ответить, поэтому лишь кивнул и, хромая, побрел в сторону дома. Колено болело, а энергии, чтобы подлечиться, совсем не осталось, поэтому придется терпеть. Зашел в калитку и поднялся на крыльцо. Не успел взяться за ручку, как дверь распахнулась, и навстречу выбежала встревоженная Анна. «Сынок, ты где был? Ты что, сирену не слышал?» «Слышал. Просто неудачно упал на колено и еле пришел домой», — ответил я, прошел мимо нее, включил свет, ведь в доме царила тьма, чтобы не привлекать крата. «Зверя уже убили, сам видел», — ответил я на ее вопросительный взгляд. «Ты призрака кормила?» «Да, кормила», — с облегчением выдохнула она. «А где отец?» «В мастерской». В это время из своей комнаты торопливо вышла Авдотья. «Ты где весь день бродил?» — напустилась она. «Ушел с самого утра и даже кушать не приходил». «Был с отцом, мастерил игрушку», — ответил и посмотрел на руки, на которых остались только отметины от мозолей. Энергия успешно справлялась с поддержанием тела в хорошем состоянии. «Мы с ним выпили чай из его термоса и съели по бутерброду с соленым огурцом». Я понимал, что женщины волновались за меня, поэтому спокойно и терпеливо объяснял. «Покажи колено», — велела мать. «Ерунда, просто ударил, завтра пройдет». Отмахнулся и зашел в свою комнату, где навстречу с тявканьем бросился призрак. Я ожидал, что придется мыть полы, но Анна и Авдотья, видимо, несколько раз выводили щенка во двор, поэтому пол остался чистым. Покормив щенка кашей из своей тарелки, я заперся в комнате и снял штаны. Колено раздулось, но это ничего, вылечу. Осталось лишь дождаться, когда энергия накопится. Быстрее всего она копится во время сна, поэтому отправил призрака на подстилку и сам лег спать. Уже сквозь дрему слышал, как вернулся из мастерской Иван. Из кухни доносились приглушенные голоса, но я не прислушивался. И, натянув на голову одеяло, крепко заснул. Снился мне тот самый крат-ящер. Только во сне он не остановился, а набросился на меня. Последнее, что запомнил, как мощные челюсти смыкаются на моем лице. Кошмар, в общем. Но этот сон очень явственно показал, что могло со мной произойти из-за самонадеянности. Мне нужно научиться быть слабым и перестать проверять себя, иначе все может плохо закончиться. На следующее утро я снова встал раньше всех и первым делом направил энергию на лечение больного колена, которое всю ночь ныло и мешало спать. К счастью, серьезной травмы не получил, поэтому уже через несколько минут стало легче. Выгуляв призрака, накормил его остатками вчерашней каши и принялся дрессировать. Это было трудно, учитывая, что щенку всего лишь чуть больше 3 недель от роду, но он старался. Можно было бы обратиться к духу, что жил внутри него, но это не тот случай. Призрак должен уметь выполнять не только мои команды, но и остальных членов семьи, поэтому нужно дрессировать на нашем языке, а не на ментальном, на котором я связываюсь с его духом. Мне не терпелось пойти в мастерскую и продолжить строгать жирафа, но без Ивана я не мог туда зайти, поэтому пришлось ждать его пробуждения. Первой проснулась бабка и попросила меня почистить морковь, раз не сплю. Сама же занялась завтраком, который состоял из рисовой каши не лучшего качества и этой самой моркови. Вскоре завтрак был готов, и все сели за стол. «Вчера вечером по пути домой мне встретился сокол», — проговорил Иван, аккуратно перемешивая натертую морковь в каше. Я недовольно напрягся и с раздражением выдохнул. «Снова меня будет поучать, винить или даже стыдить». «И что?» Не дождавшись продолжения, спросил я. «Говорит, крат пока через стену с зубцами перелезал, всю шкуру поцарапал, но все равно перемахнул. Ничего этих мутантов не останавливает, когда хотят полакомиться человечиной. Может, в высокий перевал переберемся?» — предложил он и обвел нас взглядом. «Опять ты за свое!» — вспылила Авдотья. «Никто там нас не ждет, никто ничего нам не даст. Где мы жить будем, где работать? 40 лет мужику, а все мечтает о лучшей жизни. Смирись уже. Нет нам отсюда дороги. Нету!» Бабка резко встала из-за стола, с грохотом бросила посуду в таз и вышла из кухни. Я заметил, как Анна приободряюще сжала руку Ивана, а тот лишь горько вздохнул. Похоже, такие разговоры уже случались и ранее, раз старуха так отреагировала. Странно, что Иван ничего не сказал о том, что я был ночью с охотниками. Скорее всего, они обо мне не рассказали, иначе снова были бы нравоучения. После завтрака мы с Иваном пошли в мастерскую. За всю дорогу не проронили ни слова. Меня это не напрягало, а полностью устраивало. Все-таки временами было нелегко притворяться другим человеком. Тем более юношей, ведь я уже забыл, как это. Пока Иван покрывал тумбочку вторым слоем краски, я доделал жирафа. Было нелегко, ведь дерево плохо поддавалось. Однако то, что получилось, мне самому очень понравилось. Перламутровый жираф, максимально приближенный к реальному, только в несколько раз меньшего размера. «Неплохо», — вынужденно признал Иван, рассматривая игрушку. «Смотрю, ты уже набил руку». Я кивнул в ответ. «Что ты с ним хочешь сделать?» «Обещал одному мальцу», — начал было, но Иван прервал меня. «Погоди ты с мальцом, пойдем со мной». Он засунул фигурку в карман и, переваливаясь с ноги на протез, двинулся к выходу. «Что ты задумал?» — спросил я, когда он запер дверь мастерской, и мы вместе двинулись в сторону первой улицы. «Покажем кое-кому», — ответил он. До первой улицы мы не дошли и остановились на второй. Подошли к одноэтажному зданию, стоящему у дороги. Здание было добротным, из толстого бруса и с большими замками на дверях. Иван подошел к двустворчатым дверям сбоку и с силой постучал. Створка приоткрылась, и показался тщедушный мужичок с очками на тонком носу, карандашом за ухом и счетами в руках. «А, Ваня, здравствуй! Какими судьбами? Неужели тумбочка уже готова?» — спросил тот, пожал Ивану руку и приветливо улыбнулся мне. «Тумбочку я тебе завтра принесу, а пока посмотри на это!» И жираф был вытащен из кармана. Мужичок аккуратно взял фигурку, поправил очки и внимательно рассмотрел поделку, проводя пальцем по изгибам в поисках неровностей или зацепок. Но я хорошо очистил поверхность наждачной бумагой с самым мелким зерном, поэтому не волновался, что он забракует. «Какая хорошая работа!» — кивнул мужичок. «Продаешь?» «Смотря сколько предложишь», — оживился Иван и мельком взглянул на меня. «Такую искусную статуэтку, думаю, за двадцатку смогу продать. Возьму комиссию в 2 рубля. На руки тебе отдам 18». Прикинув в уме, ответил он. 18, я согласен», — вмиг оживился Иван. «Но я так не считал, поэтому вмешался. Эту игрушку я обещал продать мальчику, который ждет ее», — с нажимом проговорил я. «Какому еще мальчику?» Иван недовольно посмотрел на меня. «Обойдется твой мальчик. Он наверняка не сможет больше 2 рублей заплатить, а тут...» Он поднял указательный палец, повышенная значимость своих слов. 18! «Я сделаю еще несколько игрушек и принесу вам», — пообещал я мужичку, которого тоже вспомнил. Торговец местной лавки по имени Фаррух. «Хорошо, принеси», — ответил он и с явной неохотой отдал мне фигурку. Иван с раздражением выдохнул, но не стал противиться моему решению. В конце концов, он понял, что я могу сам распоряжаться своим изделием и волен делать с ним все, что захочу. После разговора с торговцем сразу же направился в сторону дома мальчика. С помощью амазонки я теперь знал почти все, что знал бывший владелец моего тела. Мальчика звали Никита, и он жил в конце 3-й улицы, в многодетной семье дубильщика. Хозяин дома работал в Высоком перевале и лишь 3 раза в год приезжал домой к семье. Только вчера он уехал вместе с переваловскими охотниками, поэтому все бремя заботы лежало на матери 6 детей и ее незамужней сестре. Я подошел к калитке и увидел во дворе среди наваленной кучи обломков кирпичей Никиту, который вместе с младшим братом строил крепость. «Никита, я принес твой заказ!» — крикнул, привлекая внимание. Мальчик задрал голову и, узнав меня, с радостью побежал навстречу. «Неужели получился жираф?» — умерив радость, с серьезным видом спросил он. «Получился. На, держи». Я вытащил из кармана фигурку и протянул ему. «Ого! Вот это да!» — выдохнул он с изумлением, рассматривая животное, но брать в руки не спешил. «Я знаю, что ты продаешь свои поделки и обещал заплатить, но сейчас...» Он замялся и опасливо оглянулся. «Прости, я не могу заплатить. Я накопил целых 5 рублей, но у нас коза сдохла, поэтому мама молоко для мелкого покупает у соседей. Пришлось ей деньги отдать. но твой жираф очень красивый, прямо как из книжки с животными». Никита расплылся в улыбке, жадно разглядывая переливающуюся перламутровую поделку. «Бери, заплатишь, когда сможешь», — ответил я, впихнул ему в руки жирафа и двинулся в обратном направлении. «Спасибо, Егорка! Я обязательно расплачусь с тобой, когда отец с заработков вернется», — прокричал мне вслед счастливый мальчишка. «Ну да, я такой, добряк по жизни. Хотя к врагам безжалостен и непоколебим». Вернувшись в мастерскую, принялся размечать на равные куски оставшуюся жердь. Получилось 12 кусков. Целая дюжина. «За сколько жирафа продал?» — как бы, между прочим, спросил Иван. «Просто так отдал. У них денег нет», — честно ответил я. Иван тяжело вздохнул, бросил на меня жалостливый взгляд, как на ущербного, и продолжил свои дела. К тому времени, когда он докрасил тумбочку, я допиливал всего третий кусок. Пила порядком затупилась о крепкую древесину, поэтому приходилось прикладывать недюжую силу, чтобы распилить древесину. «Дай помогу». Иван забрал у меня пилу и остаток ствола, когда я в очередной раз взглянул на ладони и с разочарованием отметил, что вновь натер жуткие мозоли. «Спасибо, отец», — ответил я. Иван лишь коротко кивнул, а я принялся делать наброски на первом куске. Благодаря изумительно красивой древесине жираф получился как статуэтка. Именно поэтому Фаррух так высоко оценил его. Значит, нужно сделать что-то подобное. Первым решил сделать тигра и даже нанести на него узор черных полос. «У тебя есть черная краска?» — спросил я у Ивана, который тяжело дышал и вытирал пот со лба, допиливая седьмой кусок. «Есть немного. А зачем тебе?» Он махнул рукой на полку, на которой стояли различные банки. «Хочу полоски тигру нарисовать». «Нарисовать?» — с сомнением спросил он. «Может, не надо? Испортишь только». «Не испорчу, я знаю, что делаю», — твердо заявил я и подошел к полке. Краски оказалось на дне, но этого было достаточно, ведь фигурка будет небольшая. Вернувшись за стол, начал откалывать топором ненужные куски. Работа была кропотливая и филигранная, ведь если отколется неверный кусок, то игрушка на выброс. Иван оторвался от своего дела и в напряжении наблюдал за моими действиями. Я видел, что пару раз он хотел вмешаться, но в последний момент брал себя в руки и, длинно выдохнув, продолжал наблюдать. «Фух, получилось!» С облегчением выдохнул я и осмотрел болванку. Сейчас она мало напоминала тигра. Скорее, непонятную корягу, но я уже видел то, что должно получиться, и мне это определенно нравилось. Прошла еще пара часов напряженной работы, когда Иван, допилив последний кусок, сказал: «Пошли домой, поздно уже». Я отложил фигурку, которую осталось только очистить наждачной бумагой и покрасить. «У тебя неплохо получается», — с удовольствием отметил он, разглядывая тигра. «И как ты по памяти так хорошо сделал?» Я пожал плечами. Как ему объяснить, что раньше, в прошлой жизни, мог создавать животных, и тигров создавал не раз, поэтому знаю их в точности до каждой черной полоски. Когда мы вышли из мастерской, предупредил Ивана, что сначала навещу Женьку, и двинулся в сторону его дома. Старик Полугрудов был рад меня видеть. Он рассказал, что вчера приходила с угрозами мать Борьки. Она говорила, что из-за Женьки побили ее сыночка и требовала компенсации. Однако, когда Полугрудов велел Женьке поднять рубашку и показать, что сделали дружки Борьки, она тут же ретировалась. Оказалось, что Женька все же признался отцу в том, что с ним случилось. «Дурная баба. Как в прошлом году муженек ее сбежал с молодухой, так она совсем свихнулась. Только и пытается всем подгадить. Раньше-то он охотником был, а сейчас, говорят, какой-то важной шишкой заделался. Вот она и пыжится. Сынок-то ее полудурок, только за наместником и таскается, чтобы тот их с первой улицы не согнал. Да тот же не дурак. Видит, что это за харя такая лизоблюдская». «То есть Борька не имеет права жить на первой улице?» — заинтересовался я. «Нет, конечно. Это его отцу наместник велел дом выделить, чтобы в наш волчий край переманить. Отец сбежал, а дом так при них и остался. По справедливости, его надо соколу отдать. У него трое малолеток, а они со стариками ютятся. Букины же вдвоем в хоромах живут, и толку от них общине нету». «Ага», — задумался я. «Вот она, отличная возможность проучить Борю. Надо бы поразмыслить над этим». В это время из комнаты показался Женька со щенком на руках. Он признался, что бок болит меньше, хотя до полного выздоровления было еще далеко. Я бы мог поделиться с ним энергией, но для того, чтобы вылечить перелом, мне потребуется в течение 5 дней отдавать ему всю энергию. Однако я посчитал, что хотя бы немного улучшу его состояние, и, чтобы не выдать себя, отправил в него энергию во время рукопожатия. «У тебя рука прям горит!» — сказал он и отдернул свою руку. «Просто работал много. Игрушки стругаю», — объяснил я. «Хорошее дело. Только вряд ли кто-то будет тратиться на игрушки, когда людям жить не на что. Говорят, через 2 недели караван с торговцами должен прибыть. Лучше им предложи». «Хм, хорошая идея». На изготовление игрушки из прочного ясеня уходит 1/2 дня. Если достать древесину попроще, то дело пойдет быстрее. Нужно найти способ раздобыть еще несколько жердей. Пообещав заглянуть завтра, я попрощался с Полугрудовыми и пошел домой. Призрак встретил меня радостным лаем. Кашу, которую я оставлял ему утром, он всю съел и 2 раза получал добавки от Авдотьи, но все равно был голоден. Еще бы. В самый рост пошел. Вообще, он даже за эти 2 дня подрос настолько, что уже сильно отличался от своих собратьев. А все благодаря энергии, которой я с удовольствием с ним делился. Кактус, между прочим, пустил еще 2 бутона, чем очень удивил женщин. За ужином Иван с насмешкой рассказал домашним, что я начал делать игрушки, но первую же отдал бесплатно какому-то ребенку, который сломает ее за день. «Эх, Егорка, ведь без ядер на зиму останемся», — покачала головой бабка. «Нам же даже на 1 ядро не хватает». «Сколько стоит ядро зверя?» — заинтересовался, вылавливая из жидкого супа остатки мелко порубленной зелени. «Если сторговаться, то за 300 можно осенью купить», — ответила за нее Анна. «А если у наместника брать, то он все 400 может попросить». «Только вчера посчитала, сколько всего у нас денег, и насчитала 130. Урожаю в этом году тоже не будет. Даже не знаю, что делать. Руки опускаются», — вздохнула бабка. «Деньги будут», — сказал я, встал из-за стола и пошел в свою комнату. По слухам, в наш колодец уже с первой улицы прибегают. Наверняка попросят очистить еще один. Я соглашусь, но уже за деньги. Также с завтрашнего дня займусь огородом у дома, а там, глядишь, и до полей дойду. Но у меня катастрофически мало энергии на все это. «Лара, как мне увеличить источник силы?» — спросил у системы. «Доблестный рыцарь, у тебя несколько путей повышения уровня и, соответственно, увеличения энергии. Во-первых, ты должен выполнять задания. Во-вторых, путешествовать и изучать мир. В-третьих, побеждать в сражениях. И, в-четвертых, медитация». «О, медитация!» — обрадовался я. «То, что нужно». Я опустился на пол у окна, сложил ноги под себя и окунулся в медитативное состояние. Мне это было легко даже в чужом теле. Мышцы расслабились, дыхание стало ровным и глубоким. Исчезло напряжение, и возникло чувство глубокого внутреннего умиротворения. Мысли, что бесконечным потоком носились в голове, замедлились, и появилось чувство легкости. Однако в таком состоянии мне удалось пробыть совсем недолго. С улицы в дверь дома сильно забарабанили. «Кого черти принесли?» — послышался недовольный голос Авдотьи, когда она проходила мимо моей комнаты. Входная дверь со скрипом открылась, и послышались неразборчивые голоса. «Аня, за тобой пришли!» — прокричала старуха. «У наместника на стройке что-то случилось!» Хотел уже вновь окунуться в медитацию, но тут дверь моей комнаты распахнулась, и показалась встревоженная Анна. «Сынок, пошли со мной к наместнику!» — шепотом попросила она. «Зачем?» — удивился я, не понимая, чем смогу помочь. «Я хочу, чтобы ты был рядом». Она многозначительно посмотрела на меня, а в голосе слышалась мольба. «Ладно, пошли». Мы вышли из дома и двинулись по тропам в сторону первой улицы. Я видел, как нервничает Анна, но не мог понять, почему. Как сказала Авдотья, один из строителей свалился с крыши и ушиб руку. Это не может быть поводом для беспокойства. Однако, когда мы дошли до дома наместника и зашли во двор, мне все стало ясно.